«Стой на месте», – процедил я. «Помни, что говорил Лестер. Пусти», – рявкнула девушка, продолжая вырываться. «Ты что, не видишь? Он убивает моего отца. Надо это остановить». «Нельзя», – Лестер предупреждал. «Да хер с ним, с твоим Лестером», – заорала Лана, а после вцепилась мне в руку зубами. Я находился в режиме зверя, так что боли не ощутил, лишь увидел, как с предплечья, пачкая подбородок Ланы, закапала моя кровь. Григору, тем временем, становилось все хуже. Он уже не орал, а только хрипел, продолжал дергаться, и из разинутого рта вылетали розовые хлопья пены. «Пусти», — всхлипнула Лана, отпустив мою руку. В ответ я лишь нерешительно качнул головой, понятия не имея, что делать. Отец Ланы выглядел так, будто вот-вот умрет. Лестер был напряжен до предела, и я не видел ни одного признака, что у него хоть что-то получается. А раз так, то, быть может, лучше действительно прекратить ритуал, не станет Григора Барла, и я лишусь своего главного шанса вернуться домой, к сестре и племяннику. Черт, это так действительно надо останавливать. Успокойся, сказал я расплакавшейся Лане. Сейчас я прекращу это. Однако стоило мне сделать лишь один шаг вперед, как произошло странное. Аристократ резко выгнулся в спине, отчего та захрустела, и из его тела показались голова, шея и плечи древнего лохматого старика с черными провалами на месте глаз, полупрозрачные и словно сотканные из серого тумана. Выглядело это так, будто призрак медленно поднимается из гроба. Только вместо гроба был живой человек, по крайней мере, пока еще живой. Лана тоже это увидела и замерла, мгновенно прекратив плакать. «Ну что, цыпочки?» – послышался сзади напряженный голос Бернуса. «Похоже, у нашего седоволосого умника начинает получаться, так что пока не торопитесь останавливать это представление. Самое интересное наверняка еще впереди». Ни я, ни Лана не обратили на слова Рыжего никакого внимания, во все глаза глядя, как Григор Барла медленно, но верно освобождается от поселившегося в нем духа. Тот вынырнул из тела аристократа уже наполовину и, судя по яростному оскалу, был очень недоволен тем, что кто-то заставляет его покинуть живое убежище. Старик повернулся к Лестеру, нацелил на него трясущиеся руки, что-то беззвучно выкрикнул, и чародея согнуло. Похоже, от боли. Нарисованные на земле печати тут же замигали, Григор начал опускаться, а призрак – погружаться обратно в тело аристократа. «Дерьмо!» – прошипела Лана, сжимая кулаки. Потом впилась в Лестера яростным взглядом. «Какого хера ты замер? Продолжай! Вытащи этого мудака из моего отца!» Чародей, по-прежнему оглушенный болью, даже не пошевелился. «Блядство!» – всхлипнула Лана. «Столько мучений, и все зря. Я понятия не имею, что подтолкнуло меня вперед. Возможно, ярость, возможно, интуиция, всегда обострявшаяся, когда я находился в режиме зверя. Неважно, как бы там ни было, я приблизился к Григору и исчезающему в его теле старику и вытянул руку. Дымная марева тонкой черно-зеленой плетью выстрелила вперед и мгновенно обмоталась вокруг призрачной шеи. Дух вздрогнул, разинул рот и впился в плеть пальцами. Пару раз дернулся, а я взвыл от дикой боли, прошившей все тело от пяток макушки, но не отпустил призрачного ублюдка. И не отпущу. Я избавлю отца Ланы от этой серой гадины. Глава 25. Больно было не мне одному. Я видел, как безглазый старик корчится, норовя вернуться в тело Григора Барла. Но я не позволял ему этого. Дымная плеть крепко стискивала глотку противника, и я не сомневался. Если бы тот не был призраком, я бы уже свернул ему шею. Отец Ланы все так же находился в полубессознательном состоянии, таращась в никуда, хрипя и выплевывая розовую пену. В любой момент он мог расстаться с жизнью, так что мне следовало торопиться. Вот только, как избавить Григора от духа старика? Ухватить я его ухватил, но, что дальше? Ответ подсказал Лестер. Причем по чистой случайности, все еще оглушенные болью, он отступил на несколько шагов. Спустя пару мгновений то же самое сделал и я. Дымная плеть оставалась такой же длины, и благодаря этому мне удалось немного вытянуть серую тварь из тела отца Ланы. «Матвей!» – воскликнула девушка, когда тот закричал. «Осторожнее!» Кивнув, я вновь попятился. Медленно, шаг за шагом. Это было тяжело. Архам отчаянно сопротивлялся, и мне казалось, что я борюсь с огромной рыбиной, попавшейся на крючок. Та билась, стремясь вернуться на глубину, однако, раз уж попалась, то я не отпущу. Даже несмотря на то, что с каждым шагом и усиливающимся сопротивлением духа мне становилось все больнее. Плевать, боль – это только чувство. Да, мерзкое и страшное, но ради достижения цели можно и потерпеть. Тем более, что у меня действительно все получалось. Мне понадобилось не меньше минуты, чтобы вытащить духа из тела Григура. И как только тот полностью оказался вне укрытия и растворился в воздухе, мне резко стало плохо. Боль, и так невероятно сильная, стала еще яростнее. У меня потемнело в глазах и подкосились ноги. Я рухнул на землю и замер, когда все мышцы свело жесточайшей судорогой. Испугаться я не успел, из-за очередной волны чужеродного восторга. И, черт возьми, это было пиздец какое странное сочетание. Скрюченному телу погано как никогда раньше, а душа, душа просто блаженствует. Вдобавок на сей раз восторг длился куда дольше обычного, но едва это чувство ушло, как боли и судороги тут же отступили. Выдохнув, я встал и повернулся к Лестеру, Бернусу и Лане. Те по-прежнему стояли неподвижно и смотрели на меня во все глаза. Господин Барла лежал на земле, и, если бы не мерно вздымающаяся грудь, его можно было бы принять за покойника. Бледный, с приоткрытым ртом, заляпанным пеной. В общем, малоприятное зрелище. И, готов спорить, пробуждение Григура будет очень тяжелым. Главное, чтобы он пришел в себя как можно скорее. У господина аристократа накопилось передо мной немало долгов, и пора бы начать расплачиваться. Григур очнулся примерно через четверть часа, и произошло это довольно неожиданно. Аристократ распахнул глаза, вытаращился в небо и стал жадно заглатывать воздух, будто задыхался. «Папа!» Тут же вскрикнула Лана и метнулась к нему. Лестер тоже склонился над отцом девушки и использовал какое-то заклинание, благодаря которому тот пришел в себя. Взгляд мужчины стал осмысленным, одышка прошла, и вскоре он смог сесть. «Папа», уже тише повторила Лана и обняла Григура. «Ты жив, Лана», пробасил тот, старательно, но тщетно пытаясь скрыть растерянность. «Как ты здесь? Что вообще? Да где мы, в конце концов? Позвольте, я все объясню», произнес Лестер. Он опустился рядом с Григуром на корточки и начал рассказывать о первой встрече с Ланой, покушениях на нее, говнюке черде, нашей атаке на особняк рода Барла и так далее. Аристократ слушал внимательно, и на его лице играла целая палитра чувств. Недоумение сменялось негодованием, то, в свою очередь, уступало место гневу, растерянности, ярости. «Проклятие!» – прорычал Григур, сжимая кулаки, и мотнул головой. «Это надо же было так попасться!» Разумеется, он внезапно успокоился и с прищуром посмотрел на Лестера, если все, что вы рассказали, правда. «Конечно же, правда, пап, я своими глазами видела, как Матвей вытянул из тебя эту безглазую дрянь и заставил исчезнуть. Если бы не он, господин Барла посмотрел на меня, холодно и с тщательно скрываемым интересом. Тебе бы стоило быть немного благодарнее, Цыпа», — хмуро произнес Бернус. «У твоей достопочтенной семейки накопился перед нами нехилый такой должок». Аристократ не обратил на слова Рыжего никакого внимания. Ему явно было о чем подумать, чем он и занимался. «Похоже», — наконец произнес Григур, морща лоб, «все действительно так, как вы рассказали. Я помню, как отправился на ту встречу. Помню охоту в Лоральском лесу, торжественный ужин в загородном доме Архамов, а затем он скрипнул зубами. Какой-то бред, горячечный, как будто на меня накинулась ковидная хворь, видение, ложные чувства, и никак из этой трясины не выбраться. Именно так и бывает при подселении чужеродной сущности», — кивнул Лестер. «Вдобавок дух старика из рода Архамов оказался невероятно силен. Потомки превратили его в настоящее чудовище, и справиться с ним смог только Матвей. Я вновь удостоился изучающего взгляда от господина Барла. Впрочем, недолгого». Григур помрачнел, сжал кулаки и, уставившись в никуда, угрожающе процедил. «Проклятые ублюдки Архамы, изобретательные твари. Наверняка», — аристократ мрачно усмехнулся, — «они долго вынашивали этот план. А я-то, глупец, поверил, что встреча – первый шаг к примирению наших семей. Особенно после того, как Питц намекнул, что неплохо было бы поближе познакомить Лану с его сынком Фипсом, с этим лопоухим кретином, у которого изо рта несет как из коровьей задницы». Тут же среагировала Лана, гневно сверкая зелеными глазищами. «Да пошел он нахер, не волнуйся, моя рыжая бунтарка», — улыбнулся Григур. «Я подумал почти точно так же». Девушка явно хотела добавить что-то еще, но вдруг замерла и побледнела. Потом сделала пару шагов назад, глядя в никуда. «Эй, ты чего?» Я шагнул к Лане и взял ее за руку. Григур, увидев это, потемнел лицом. «Все в порядке?» Не обращая на это внимания, спросил я у девушки. «Да», — ответила та. «Просто, я наконец поняла, Какая же я была дура, что раньше не доперла. А чем ты, Лана? Подал голос господин Барлей и наконец поднялся. Аристократа качнуло, он болезненно скривился, но удержался на ногах. Обо всем, пап, вообще обо всем. Точнее, о том, для чего Архамы заварили все это дерьмо. Лана подошла к отцу и заглянула ему в лицо. Это ведь из-за контракта с императором. Да, вероятнее всего, с неохотой кивнул Григур. Более логичного объяснения я не вижу. Что за контракт с императором? Спросил я. Тебя, парень, с хорошо различимым холодом в голосе ответил аристократ. Это никак не касается. Уж не обижайся. Все из-за моего дара, повернувшись ко мне, сказала Лана. Я не просто источник Абсолюта, но еще и, Лана, громыхнул Григур, прикуси язык, это секреты нашего рода, и выдавать их первому встречному. Да какие там секреты, пап, девушка закатила глаза и фыркнула. Если бы это было секретом, Архамы не заманили бы тебя в ловушку. Господин Барла помрачнел и чуть заметно дернул щекой, сказанное дочерью его определенно задело. Это во-первых, продолжала та, а во-вторых, Матвей с друзьями, единственные, кто помогал мне, пока ты пытался меня убить. Это был не я, еле слышно возразил Григур. Ты ведь понимаешь? Понимаю, пап. Лана улыбнулась и кивнула на нас. Но и ты пойми, если бы не они, мы бы сейчас здесь с тобой не разговаривали, уж прости за банальность. Аристократу нечего было на это ответить, а потому девушка повернулась к нам с Лестером и Бернусом и пустилась в объяснение. Ее дар имел еще одну особенность. Лана могла заряжать своей силой артефакты, самые мощные и очень надолго. Сейчас, когда изучение Идрума только-только начиналось, очень важно было построить внутри похороненного города сеть порталов, из района в районы, разумеется, на поверхность. Род Архамов играл в создании порталов важнейшую роль. Они владели рудниками, на которых добывали ацитариум, уникальный минерал, заряженный чистой магической энергией. Одного небольшого кристалла хватало, чтобы портал исправно работал минимум полгода. Император Георг Волчеглаз потребовал от Архамов ускорить добычу ацитариума и предложил им невероятно выгодный контракт. И именно в этот момент о себе заявил Григур Барла. «А как вы хотели, господа?» — вмешался в рассказ Ланы ее отец. Он недобро щурился и чуть заметно усмехался, напоминая хищника. Впрочем, в каком-то смысле таковым этот человек и являлся. Аристократия империи Инарс, да и любой другой страны, это царство людоедов. Здесь или ты, или тебя. И раз уж я мог предложить императору кое-что получше, чем курочить землю и добывать ацитариум, тратя на это немыслимые деньги, то почему бы не сделать это? И Григор сделал. Он добился аудиенции у Георга Волчеглаза и рассказал Лане. Спустя несколько дней та продемонстрировала императору свои таланты, и тот остался очень впечатлен. «Вот так моя дочь и стала для Архамов костью в горле», произнес Григур. «Я прекрасно это понимал и старался всеми силами защитить ее, но враги использовали козырь, о котором я не догадывался. Что же, теперь многое действительно понятно», кивая самому себе, сказал Лестер. «Кроме одного, раз вы были под влиянием Архамов, то почему не убили Лану своими руками? Это куда проще, чем строить планы покушения и так далее. К тому же, если бы Архамы вынудили вас сделать это, то полностью погубили бы вашу семью. Отец лишает жизни собственную дочь. Для любого магического рода это катастрофа. Это невозможно», — Григор покачал головой. «Когда Лана родилась, мы провели специальный ритуал, благодаря которому ни я, ни кто-либо из родных и наших слуг не может навредить ей. Долгое время я считал, что это идеальная страховка. Любой, даже самый продуманный план всегда имеет какие-то изъяны, господин Барла. Да, но и план Архамов не исключение». Глаза аристократа нехорошо блеснули. Эти твари перешли черту и теперь дорого заплатят за свою дерзость. С этими словами он поднялся, поднес к лицу ладони и вскоре на ней образовалась небольшая сфера, сотканная из серого тумана. Несколько секунд, и она устремилась ввысь, но на ее месте тут же возникла новая. «Пап», — подала голос Лана, — «что ты делаешь?» «Отправляю весточки нашим союзникам». «Время хитроумных планов закончилось», — ответил тот, отправляя в воздух вторую сферу. «Архамы наверняка уже знают, что их план провалился. Они растеряны, а потому лучшего времени для нападения нельзя и придумать. Устроим небольшую, но кровавую войну». И, Григор повернулся ко мне, Лестеру и Бернусу, «я был бы не против, если бы вы ко мне присоединились. Архамы сильны, и сейчас мне пригодится любая помощь. Вознаграждение будет щедрым». «Господин Барла», я шагнул вперед, Чувствуя, что настало время для главного момента, сердце заколотилось, и лишь усилие воли помогло мне не войти в режим зверя. Сейчас это не нужно, я должен оставаться спокойным, с холодной головой. Мы уже дважды спасали вашу дочь и, думаю, уже сейчас заслужили это самое щедрое вознаграждение. Это правда, пап, кивнула Лана. И Матвею тоже нужна помощь, он. Вот как, прервал ее Григор, создавая на ладони очередную серую сферу. И какого рода помощь ему нужна? Я должен попасть домой, в другой мир. И я знаю, что вы можете это устроить. Какой осведомленный юноша, усмехнулся аристократ и качнул головой. Но, к сожалению, в данный момент это невозможно. После этих слов я все-таки не выдержал. Черно-зеленое дымное марево окутало мою фигуру, и отец Ланы невольно отступил. Лицо его стало еще жестче, в зрачках замерцало серебристое сияние. «Очень советую воздержаться от глупостей, парень», — угрожающе процедил он. «Успокойся, пап». Лана подошла к аристократу и взяла его за руку. «Почему невозможно?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Получалось с трудом, а в голове крутилось лишь одно. Неужели все было зря, сука? Потому что устройство, способное открыть межмировой портал, находится в моем доме. И там же сейчас как минимум двое моих врагов, помощники ублюдка Черда, ответил Григор. Но если ты и твои спутники поможете мне выиграть войну с Архамами, то так уж и быть. Хотя, признаться честно, он наглядел меня с головы до ног, сроду бы не подумал, что ты из другого мира. На имперца ты и впрямь не похож, скорее выходец из северных государств. Но, как долго будет длиться эта война? Перебил я аристократа, и рядом с моей головой что-то пролетело. Это была очередная серая сфера. Григор ловко поймал ее, приложил ко лбу, и та исчезла. Аристократ кивнул каким-то своим мыслям и посмотрел на меня. Думаю, полдня от силы. Скоро рассвет, так что, если все сложится удачно, ужинать сегодня будем в торжественной обстановке. Я бы предпочел в это время уже быть у себя дома. Тогда помощь мне в твоих интересах, улыбнулся отец Ланы и окинул мою субтильную фигуру очередным задумчивым взглядом. И кстати, что у тебя за дар? Признаюсь, на боевого мага ты не очень похож. Внешность обманчива, господин Барла, сказал Лестер, видя, что вопрос аристократа поставил меня в тупик. Когда Матвей находится в режиме зверя, то становится невероятно сильным и быстрым. Но самое главное, он обладает абсолютной защитой от других видов магии. Почему-то Григору ответ чародея не очень понравился. Тот прищурился и покачал головой. Сказки про неуязвимых чародеев я последний раз слышал еще ребенком. Не стоит перехваливать друг друга, господа маги. Если вы таким образом хотите набить себе цену, отправляйтесь куда шли прямо сейчас. Ты на что-то намекаешь? Цыпа, очень недовольный Бернус сделал пару шагов вперед. Намекаю, с хорошо различимой угрозой в голосе переспросил Григор. Запомни, бродяга, я всегда говорю прямо. И сейчас я также прямо заявляю, абсолютной защиты от магии не существует. Это истина, которая известна всем. Господин Барла, вновь заговорил Лестер, я тоже так считал долгое время. До встречи с Матвеем. Это правда, пап, сказала Лана. Если бы не Матвей... Те говнюки, атаковавшие дилижанс, убили бы меня. Григор окинул дочь задумчивым взглядом, затем вновь посмотрел на меня. Слова девушки явно заставили его засомневаться. «Если не веришь, убедись сам», — пробасил Бернус, чуть заметно ухмыляясь. «Покажи, насколько ты крутой маг, цыпа. Атакуй ржавого кота, да помощнее, и ты очень сильно удивишься». «Вы серьезно?» На благородном лице господина Барла промелькнула тень растерянности. «Если Матвей согласен, то почему бы и нет?» – произнес Лестер, повернувшись ко мне. «Мы уже устраивали подобные проверки. Матвей, я в ответ лишь пожал плечами. Если аристократ хочет убедиться, пускай. Для меня главным было быстрее перейти к делу, помочь ему победить Архамов и наконец-то вернуться домой. И раз уж для этого необходимо доказать, что моя защита действительно непробиваемая, можете атаковать», — сказал я и, усмехнувшись, добавил, «и не стесняйтесь, бейте самым сильным заклинанием». Даже так, Григор качнул головой и отошел на несколько шагов. Глаза мага неожиданно побелели и стали чуть заметно светиться. «Ну, примерно час свободного времени у нас есть, пока не подтянутся мои союзники. Так что почему бы не развлечься немного?» С этими словами аристократ атаковал. Его направленные на меня пальцы выстрелили белыми молниями, которые тут же ударили в черно-зеленое марево. Все, что я ощутил, легкий толчок, который не заставил меня отступить даже на шаг. Раскинув руки, я улыбнулся, а явно озадаченный Григор усилил напор. Убедившись, что молнии бесполезны, он попробовал поразить меня двумя толстыми лучами белого света. Результат был тот же. «Ну а что бы ты, Цыпа», убедился окончательно. Бернус шагнул вперед и, чуть наклонившись, дохнул на меня пламенем. Стало жарко, но не более того, и улыбка на моем лице стала шире. «Эй», рыжий повернулся к Лане. «Твоя очередь, выпускай кисок». Девушка нерешительно кивнула и создала трех призрачных кошек. Одна за другой они прыгнули на меня и исчезли в черно-зеленом дыму, не причинив никакого вреда. А теперь, Бернус определенно развеселился, давайте-ка все вместе. Два потока белого света, три сгустка пламени и столько же призрачных кошек устремились ко мне и столкнулись с дымным коконом. Сейчас, когда я оборонялся сам, а не защищал кого-то еще, заклинания атакующих не давили на меня той невероятной тяжестью. Я чувствовал себя превосходно, ощущал собственное могущество и наслаждался им, не обращая внимания на странный, еле слышный шепот, возникший, казалось, прямо в голове, точь-в-точь как тот, что преследовал меня в лесу после побега из убежища черноволосой суки. Слов я разобрать не мог, но вот насмешливые интонации различал очень хорошо. Впору напрячься, однако, в душе у меня не было и тени тревоги. А Григор уже не пытался скрыть удивление. Он опустил руки и несколько секунд внимательно меня разглядывал. «Ну что, Цыпа, проверил?» «Проверил», — задумчивым тоном ответил аристократ. «Себя ты защищать и впрямь умеешь. Но что насчет остальных?» Бернус понял намек первым. Расхлябанной походкой он подошел ко мне и с насмешкой уставился на аристократа. Спустя пару секунд рядом со мной оказались Лестер и Лана. «А ты куда собралась?» – нахмурился Григор, глядя на дочь. «Отойди, это может быть опасно». «Нет, папочка», – отозвалась та и подбоченилась. «Немедленно», – процедил отец Ланы таким тоном, что даже у меня по спине пробежал холодок. «Этот человек, если захочет, умеет быть очень убедительным». Однако на Лану его интонации не произвели никакого впечатления. Я сказала «нет», по сверкнувшим зеленым глазищам стало понятно, что девушка не отступит, и от этого у меня потеплело на душе. «Хочешь проверять? Проверяй. Главное, не жалей сил». Григор, крайне недовольный, лишь качнул головой и отошел на пару шагов. По движению пальцев стало понятно, что он собирается атаковать, и я накрыл себя, Лану и Лестера с Бернусом дымным куполом. Пара секунд, и в защиту ударили белые молнии. Сейчас, когда черно-зеленая марева защищала не только меня, стало тяжелее. Приходилось прикладывать усилия, чтобы удерживать купол и не позволять магии Григора проникнуть сквозь преграду. «Как ты?» Голос аристократа был напряженным, и, тем не менее, он продолжал атаку. «Все в порядке». Лучи белого света тоже не смогли пробить защиту, и вскоре отец Ланы опустил руки и выдохнул. «И это что, все?» — подала голос девушка, стоявшая за моим плечом. «Пап, это несерьезно. Сделай шестирукого. Это может быть слишком опасно». Григор помрачнел и качнул головой. «Давай, ничего со мной не случится». Несколько секунд аристократ просто внимательно на меня смотрел. Потом вздохнул, сделал руками причудливый пас, и перед ним возникла светящаяся фигура. Это был высоченный, не меньше 2,5 метров, призрак в рваном балахоне. Пустые глазницы, оскаленная пасть и 6 длинных костлявых рук, которые тут же потянулись ко мне. Призрак устремился вперед подобно хищному зверю. Когда он натолкнулся на купол, я невольно отступил и оскалился от боли, прошившей мышцы. 5 или 6 раз созданная Григором тварь попыталась прорваться сквозь дымное марево, а затем, в очередной раз налетев на купол, попросту взорвалась. Признаюсь, это было мощно. Настолько, что я лишь чудом удержался на ногах. В глазах потемнело, к горлу подкатил ком, но усилившийся режим зверя помог мне за пару секунд прийти в себя. Вновь взглянув на Григора, увидел, что он, мягко говоря, обескуражен. Теперь аристократ смотрел на меня с интересом. Интересом, который впору было назвать гастрономическим. «Ну что, папочка?» Стоило мне убрать купол, как крайне довольная Лана подошла к отцу. «Теперь-то твои сомнения развеялись?» «Развеялись», — машинально отозвался тот и вытянул руку, принимая очередную серую сферу, что возникло в воздухе. «И я действительно впечатлен. Видимо, в твоем мире, — Григор посмотрел на меня, — живут весьма сильные маги». «К сожалению, нет», — я мрачно усмехнулся. «Как сказала одна черноволосая тварь, из-за которой я и оказался в Нерирене, магия в моем родном мире слаба, а те, кто обладают даром, почти никак себя не проявляют. Вот как, Григор задумчиво качнул головой. Тогда почему ты хочешь вернуться? Оставайся здесь, Матвей. Твои способности принесут тебе богатство и славу. В Неререйне тебя ждет большое будущее. Или он очень нехорошо улыбнулся. В твоей голове уже созрел план, как с помощью магии поставить родной мир на колени. Что ж, одобряю. Не в этом дело. Я опустил голову, когда перед глазами возникли Мария и Илья. Дома остались близкие мне люди. Что ж, тогда предлагаю заключить сделку. Ты, Матвей, участвуешь в моей маленькой заварушке с Архамами, а я помогаю тебе вернуться в твой родной мир. Но для этого ты должен будешь очень постараться. Если ты думаешь, что сможешь просто отсидеться во время боя, то ошибаешься. Твой вклад в мою победу должен быть очень весомым. Только тогда ты получишь заслуженную награду. Я понимаю, кивнул я и протянул господину Барла руку. И я готов. Глава 26. Ну, Рич, что скажешь? В голосе Григора Барла сквозило напряжение и нетерпение. Тот, к кому он обращался, низенький старичок с взлохмаченной головой, нахмурился, тяжело вздохнул и опустил руки. Взгляд мага по-прежнему не отрывался от расположенного впереди имения рода Архамов, настоящего дворца, очертания которого были искажены из-за прозрачного фиолетового купола, накрывавшего его. «Все довольно плохо, Григ», после нескольких секунд раздумий произнес Рич. «Хуже, чем я предполагал. И если бы я не понимал, что ты непременно пойдешь до конца, то посоветовал бы тебе отступить. Насколько хуже?» Процедил отец Ланы, мрачнее еще больше. «И почему?» Старичок кивнул на дворец Архамов. «Купол, Григ, это мощнейшее магическое поле, и оно не просто не пропустит наши заклинания, но и отзеркалит их. Все, чем мы попытаемся атаковать Архамов, тут же прилетит в нас самих. Ты уверен?» «Абсолютно. Я лично участвовал в разработке магических генераторов, которые создают такую защиту. Изъянов в их работе нет». Господин Барла не нашел, что ответить. Отступив на пару шагов, он обвел мрачным взглядом каждого из нас. Всего на его зов собралось около полусотни магов. Сейчас большая их часть, укрытая маскировочными чарами, разбилась на группы и окружила дворец Архамов в ожидании приказа атаковать. Вот только как атаковать, учитывая все, что сказал Рич, я не знал, и оттого мне было не по себе. Да, меньше всего мне хотелось ввязываться в войну магов, но еще сильнее я не желал уйти отсюда ни с чем. Это обрушило бы все мои планы вернуться домой, к Марии и Илье. «Пап», — подала голос Лана. Девушка приблизилась к отцу и тронула его за руку. «Что будем делать? Может, отступим?» «Нельзя», — Григор резко мотнул головой и посмотрел сначала на дочь, затем на Ритча. «А что если Лана поможет нам, усилит наши атаки? Тогда есть шанс пробиться сквозь это поле?» Старичок в ответ лишь покачал головой и развел руками. «Увы, Григ, это невозможно. Даже усиленные абсолютом, наши заклинания лишь отразятся от защиты. Единственный способ добраться до Архамов – убрать магическое поле. Но для этого придется либо отключить генераторы, либо вовсе их уничтожить. А они наверняка запрятаны очень надежно. Но они там, в логове этих ублюдков». По блеснувшим глазам Григора я понял, у него появилась идея. «Разумеется, поле создается вокруг них, так что, вероятнее всего, генераторы находятся где-то в подвальных помещениях. Однако нам...» «Отлично», — прервал его господин Барла, а затем взглянул на меня. «Вот, Матвей, мы и определились с твоей ролью в этой маленькой войне. Я лишь сжал кулаки, мгновенно поняв, что аристократ имеет в виду. Ты должен будешь прорваться к Архамам, отыскать генераторы и уничтожить их, и чем быстрее». «Послушай, Григ», сказанное отцом Ланы определенно напугало старичка, и он невольно шагнул ко мне. «Ты что, спятил? Ты хочешь отправить этого юношу одного, туда?» Кивок на особняк. «Это же просто самоубийство. Ему не помогут никакие чары, ни защитные, ни скрывающие, ни... Его попросту снесут. Не исключаю», Григор окинул меня пристальным взглядом. «Но у парня особые таланты, которыми он совсем недавно меня очень даже впечатлил. И если у кого-то из нас и есть шансы добраться до генераторов, то только у него. Ты готов?» «Да», — я кивнул и ощутил мощный выброс адреналина. Рид чохнул и отступил, когда меня окутала черно-зеленая дымная аура. Лана и Лестер смотрели на меня с тревогой, топтавшийся неподалеку Бернус, с мрачным весельем. «Что, ржавый кот, пора навести шороху в гнездышке аристократов?» — спросил он. «Да, пора», — ответил я, чувствуя, как усиливается режим зверя. «Будь осторожен, Матвей», — сказал Лестер. Если почувствуешь что-то не то, уходи, не рискуй понапрасну. Рисковать придется, уважаемый чародей, заметил Григор, недовольно глядя на Лестера. Всем нам, только так можно добиться желаемого. А теперь не будем терять времени. Давай, Матвей, вперед. Потратив 2-3 секунды на то, чтобы собраться с духом, я наконец рванул к особняку. Еще пара мгновений, и я возле границы гигантской фиолетовой полусферы. Шаг, и вот я уже под куполом. Все тело, несмотря на мою магическую защиту, прошило болью. Мышцы свело спазмом, перед глазами все поплыло. На секунду мне показалось, что я вот-вот потеряю сознание, но нет, боль ушла так же внезапно, как и появилась. Правда, по ушам тут же резанул громкий гул, а в воздухе запахло озоном. Похоже, сработало что-то вроде магической сигнализации, и в имении Архамов уже знают, что границы их территории нарушены. Что ж, тогда тем более не стоит терять времени. Путь до высоченной ограды, опоясывавшей дворец, прошел благополучно, и первые трудности начались именно там. На столбах ограды сидели заклинания монстры, что-то вроде львов, закованных в чешуйчатую броню и с щупальцами вместо гриф. Едва увидев меня, твари будто бы очнулись и с угрожающим ревом кинулись в атаку. Они были быстрые и ловки, но не настолько, насколько я в режиме зверя. Уворачиваться от их атак оказалось несложно, так что вскоре я перемахнул через ограду и помчался к особняку, где меня уже ждали маги. Их было около 20 мужчин и женщин, молодых и уже достигших почтенного возраста. Все они были разными, но объединяло их одно – удивление, застывшее на лицах. Никто из моих противников явно не ожидал, что человеку окажется под силу прорваться сквозь купол, созданный магическими генераторами, и мимо чешуйчатых львов. Впрочем, замешательство чародеев длилось недолго. Уже спустя 2-3 секунды в меня полетели заклинания. Разноцветные сгустки магической силы, смерчи, жуткого вида призрачные фигуры, стрелы, молнии. Даже находясь в режиме зверя, уворачиваться от всего этого оказалось невероятно трудно. Я был сосредоточен до предела, и каждое мгновение перемещался, пропуская мимо очередной смертоносный подарок от чародеев. При этом я довольно быстро приближался к самому особняку, так что вскоре повторил то, что уже делал всего лишь 2 с небольшим часа назад, а именно, влетел живым снарядом в одно из окон, на сей раз на первом этаже. Это оказалась кухня, жаркий воздух которой был наполнен смесью множества аппетитных запахов. За звоном стекла и моим появлением последовало несколько испуганных вскриков, но я так и не увидел, кого именно напугал, поскольку уже вылетел в коридор. Дальше началась невероятно рваная гонка. Роскошь коридоров, комнат, залов и лестниц мелькала перед глазами, хаотично, будто узоры калейдоскопа, который кто-то крутил с дикой скоростью. Впрочем, продлилось это недолго. Спустя всего полминуты я обнаружил лестницу, ведущую вниз, и охраняемую 4 магами, которые тут же меня атаковали. На сей раз противники действовали сообща, создав что-то вроде светящейся паутины, которая устремилась ко мне и накрыла с головы до пят. Мгновение боли, и моя защита сделала свое дело. Паутина исчезла. Маги растерялись и выстрелили каждый своим заклинанием, но все, что они создали и направили против меня, растворилось в черно-зеленом мареве. А затем настал мой черед атаковать. Нескольких ударов хватило, чтобы погрузить всех 4 в глубокий сон. Затем я спустился по лестнице и замер возле тяжелой металлической двери, лишенной как ручки, так и замочной скважины, а узкие щели между косяками и самим дверным полотном были едва видны за слоем серого тумана. Все ясно, дверь запечатана магией, и открыть ее скорее всего можно только при помощи заклинания. Что ж, логично, и крайне дерьмово. Разумеется, я попытался открыть дверь грубой силой, но удары ни к чему не привели, я лишь потерял время и был вынужден разобраться с еще одной группой магов, явившихся по мою душу. Те пытались меня сначала сжечь, затем поразить молниями, но я вновь поглотил их заклинания, и это навело на мысль. Убедившись, что в ближайшие секунды мне никто не помешает, я припечатал руки к двери, сосредоточился и пустил собственную силу вдоль заполненных туманом щелей, при этом мысленно приказывая, чтобы черно-зеленое марево нейтрализовало защиту. Поначалу ничего не происходило, вдобавок я вновь слышал приближающиеся шаги и голоса. Скоро здесь будет очередная группа магов, и надо бы встретить их как полагается. И я уже хотел отнять ладони от двери, как та неожиданно лязгнула и чуть приоткрылась. Есть, не дожидаясь, пока рядом нарисуются очередные враги, Я скользнул за дверь, вновь лестница вниз, на сей раз винтовая, и вела она невероятно глубоко. Даже с моей скоростью потребовалось не меньше полуминуты, чтобы спуститься до конца и замереть возле очередной двери, запечатанной туманом. Теперь, когда я уже знал, как действовать, справиться с преградой не составило труда, и вскоре я понял, что попал именно туда, куда и должен был. Просторный, утопающий в полумраке зал, далекий потолок, исписанные светящимися символами стены и какой-то большой и даже на вид невероятно сложный механизм, высящийся по центру. Внутри него что-то тикало и гудело, а по воздуху разливалась едва ощутимая вибрация. Я не сомневался, именно это и есть генератор, создающий вокруг имения Архамов защитное поле. Понятия не имею, как его отключить, но это и не требуется. Я здесь, чтобы уничтожить магическую машину. Думаю, грубой силы для этого вполне хватит. Не смей этого делать, мальчишка. Громыхнул за спиной низкий голос, когда я уже шагнул к генератору. В спину что-то толкнуло, и я понял, что говоривший атаковал меня заклинанием. Обернувшись, увидел его самого. Мужчина. Высокий, плечистый, богато одетый. На бородатом лице читалась смесь ярости и, что меня порадовало, страха. Темные глаза под густыми, практически сросшимися бровями не отрывались от меня ни на мгновение. Я лишь ухмыльнулся и попятился, шаг за шагом приближаясь к генератору. Маг зарычал, вытянул руки, и на меня обрушилась материализовавшаяся над головой клетка, прутья которой были сотканы из красного пламени. Оказавшись в плену, я оскалился. Жар от огненных прутьев шел просто нестерпимый, даже моя защита не помогала. Маг, увидев, что я попался, тоже оскалился, но довольно. Затем, не сводя с меня надменного взора, начал приближаться. «Что, юнец, думал, что сможешь пробраться ко мне домой и остаться безнаказанным?» — процедил мужчина. «К нему домой, похоже, передо мной стоит никто иной, как нынешний глава рода Архамов. Интересная встреча». Аристократ хотел сказать что-то еще, но я не позволил. Схватившись за пылающие прутья, я сосредоточился и за несколько секунд заставил клетку исчезнуть. Архам подобного явно не ожидал. Он замер и словно окаменел. А я, как ни в чем не бывало, двинулся к генератору. «Послушай, парень», — вновь заговорил аристократ, «когда мне оставалось всего с десяток шагов до чудо-машины. Давай поговорим, тебя ведь наняли, верно? Барла наверняка заплатил тебе. Так вот, я могу заплатить гораздо больше». Я в ответ лишь рассмеялся. Архам вел себя очень предсказуемо. Не получилось одолеть силой, значит, надо включать дипломата. «Извини, приятель, не в этот раз». Поняв, что к переговорам я не расположен, аристократ снова атаковал. Сине-черные ракочущие сгустки прилетали в меня один за другим и разбивались о защиту. Все, что я чувствовал, — легкие прикосновения. А Архам явно не жалел силы и все больше поддавался панике. «Да кто ты, мать твою, такой?» — проревел он, когда я оказался рядом с генератором. «Всего лишь парень из другого мира, который похерил все твои планы», — отозвался я и принялся крушить магическую машину, что создавало защитное поле. Это оказалось непросто, даже с учетом моей силы в режиме зверя. Я прилагал немало усилий и пропустил тот момент, когда Архам исчез из зала. Ну да и хрен с ним. Думаю, скоро Григор доберется до него и прикончит собственноручно. Так будет гораздо честнее. То, что генератор разрушен окончательно, я понял, когда символы на стенах перестали светиться, а спустя всего несколько секунд все вокруг меня словно содрогнулось. Похоже, собранная господином Барламини армия наконец-то сделала свой ход. Что же, тем лучше. А мне пора выбираться. Путь назад оказался еще тяжелее. Обещанная отцом Ланы война с каждым мгновением набирала обороты, и это был настоящий магический ад. Особняк Архамов принимал на себя один чудовищный удар за другим. Разбивались окна, рушились стены и потолки, повсюду гуляло пламя, искрили молнии, летали сгустки магической силы. А при виде трупов, которых становилось все больше и больше, внутри меня опять всколыхнулся чужеродный восторг. На сей раз он напомнил о себе настолько сильно, что в первые мгновения я едва не задохнулся. Тем не менее, я продолжал прорываться вперед, или назад, неважно. С задачей я справился и теперь намеревался вернуться и защищать Лану, выступавшую в роли источника Абсолюта. Девушка была там же, где и до моего ухода, под укрытием большого замшелого камня, что соседствовал с высоченной сосной. Там же находился Лестер. «Как ты?» — спросил он, едва меня увидев. «Порядок», — выдохнул я и присел рядом с Ланой. Девушка сидела неподвижно, с закрытыми глазами и сосредоточенным лицом. На висках застыли капли пота, дыхание едва угадывалось. «Старается изо всех сил», — сказал Лестер, с одобрением глядя на Лану. «Со временем из нее получится невероятно сильная и искусная чародейка». Я в ответ кивнул и повернулся к имению Архамов. Собранные Григором маги постепенно брали эту громаду в кольцо, ежесекундно атакуя самыми разными заклинаниями. Сквозь дыры в фасаде я видел, как внутри особняка гуляют огромные огненные смерчи, носятся фаерболы. Крыша дымилась от потоков какой-то едкой дряни, что порождала туча ядовито-зеленого цвета. В воздухе крушили полупрозрачные летающие твари, похожие на крылатых осьминогов. А от непрекращающихся вспышек рябило в глазах. «Вот так у нас всегда и бывает, Матвей», даже не пытаясь скрыть в голосе скорбь, сказал Лестер. «Магическая сила, уникальный дар природы, становится средством для уничтожения. Я чувствовал, что чародею больно смотреть на происходящее. Мне и самому это не доставляло никакого удовольствия, а вот засевшая внутри меня сила торжествовала. Чужеродный восторг накатывал волнами, и я не сомневался. Каждая такая волна – отголосок чьей-то гибели». Григор сдержал слово. «Война продлилась совсем недолго и закончилась полным разгромом рода Архамов. Мы уничтожили этих тварей. Вернувшийся к нам слоновый аристократ был крайне доволен, хоть и утомлен. Видимо, весь неполный час, что длилась бойня, он был в первых рядах. По правде говоря, это следовало сделать давным-давно. «Как ты, пап?» – спросила Лана, с трудом поднимаясь. Ее тут же качнуло. Все же, выступая в роли источника Абсолюта, девушка потеряла огромное количество сил. «Не поверишь, моя рыжая бунтарка, но превосходно!» Григор хохотнул и обнял дочь. «Уже долгое время я так не веселился. До сих пор кровь кипит». Пару секунд он внимательно разглядывал меня, затем кивнул и продолжил. «Ты, Матвей, молодец, не подвел, хотя заставил поволноваться. Я рассчитывал, что ты доберешься до генератора быстрее, так что, в какой-то момент мне невольно подумалось, что твоя сила все же подвела тебя». «Нет», я качнул головой, «все в порядке, вот и славно. И да, не переживай, я помню о своей части сделки. Сейчас мне надо уладить кое-какие дела, но уже вечером я отправлю тебя домой». Эпилог. Телепорт господина Барла представлял собой большое металлическое кольцо, установленное на каменном постаменте. И сейчас все его внутренние пространства занимала призрачная, но до боли знакомая картина. А именно, старый грязный двор, в котором располагалась двухэтажка общежития, служившая домом мне и Марии с Ильей. «Да, это оно», — произнес я, кивая Григору. «Наконец-то, наконец-то», — недовольным тоном повторил тот. «Как будто это я виноват, что мы провозились 2 часа, пока не нашли твой мир. Да, поиски оказались очень трудным делом, и, в большей степени, по моей вине. Господину Барла было необходимо знать точный адрес планеты Земля, а я никогда не был силен в астрономии. Знал только про Млечный Путь, Большую и Малую Медведицу, Полярную Звезду и то, что наше Солнце называют Желтым Карликом. Вот и пришлось помучиться, и если бы не Ридж с его весьма обширными познаниями, то не исключено, что мое возвращение домой пришлось бы снова отложить. «Мой тебе совет, Матвей», — сказал Григор, — «вернешься домой, садись за книги. Самые разные, главное, чтобы научные. Маг без знаний, не маг, даже с уникальными способностями». «Хорошо», — кивнул я и глубоко вдохнул, собираясь с мыслями. «Скоро, уже очень скоро я вернусь домой». От осознания этого в кровь выплеснулась большая доза адреналина, и я вошел в режим зверя. «Спокойнее, Матвей», тут же среагировал стоявший неподалеку Лестер. «И побыстрее», — добавил господин Барла. «У Ланы и так выдалось несколько очень непростых дней, а удерживать портал между мирами открытым — крайне сложное дело». Кивнув, я посмотрел на девушку. Та с максимально сосредоточенным видом стояла возле большого кристалла, соединенного с телепортом, и накачивала его силой Абсолюта. Поймав мой взгляд, Лана отвернулась и поджала губы. Не зная, что сказать, я подошел к телепорту. Еще пара шагов, и я окажусь в межпространственном тоннеле, который вернет меня домой. Не этого ли я ждал последние дни? Этого. Именно этого. Но тогда почему на душе так тяжело? «Давай, ржавый кот», — впервые Бернус говорил настолько тихо и с отчетливыми нотками грусти. «Делай, что должен, и будь, что будет». «Да, Матвей, тебе пора отправляться», — подал голос Лестер. «Удачи тебе, во всем, за что бы ты ни взялся». Поймав мой взгляд, он выдавил улыбку и кивнул. «Что ж, действительно, пора возвращаться домой. С этой мыслью я и шагнул в металлическое кольцо, и вновь меня швыряло из стороны в сторону с невероятной силой и скоростью. Я ощущал себя бумажным самолетиком, угодившим в шторм. Голова кружилась, за каждый вдох приходилось бороться, а перед глазами вспыхивали разноцветные пятна. В какой-то момент лететь сквозь пространство стало совершенно невыносимо, и я не выдержал и зарычал, а спустя пару мгновений впечатался во что-то твердое и местами колючее. Это оказалась поросшая редкой травой земля, земля того двора, где располагалась наша с Марией и Ильей общага. Значит, я дома, все получилось. Вслед за этой мыслью в душе всколыхнулась странная смесь чувств, облегчение и грусть. Да, я добился своего и вернулся домой, но теперь я навсегда разлучен с Нерри Рейном, миром, который подарил мне магию. Впрочем, ладно, я сам хотел оказаться рядом с сестрой и племянником, и сейчас они, самое важное, о чем надо думать. Внутри разбушевалось волнение, я едва сдерживался, чтобы не войти в режим зверя, и наконец поднялся, а после на всех парах рванул к общаге. Вход, первый этаж, коридор второго, дверь в нашу комнату почему-то была открыта, и это меня встревожило. «А ну, стоять!» — послышалось сзади. Как только я кинулся вперед, резко замерев, я обернулся и увидел толстяка Савелия, очень напуганного и еще более злого. «Ну ты, конечно, гад!» – прорычал он, испепеляя меня взглядом своих свинячьих глаз. «И кретин, неужели не понимал? Не можешь выполнить работу? Не берись, а теперь, теперь всех подставил!» Последнее слово толстяк провизжал. «В смысле подставил?» – спросил я, чувствуя, как тело окутывает черно-зеленым маревом. Судя по всему, случилось что-то плохое, и если это что-то хоть каким-либо образом коснулось Марии и Ильи, сука, такого я себе никогда не прощу, в прямом, снова заорал Савелий, затем увидел черно-зеленый дым и попятился, глядя на меня с непониманием и страхом. Что, что это с тобой? Неважно, я шагнул навстречу жертвесту. Что ты имел в виду, когда говорил, что я всех подставил? Каким образом, и кого именно? Понятия не имею. Что у тебя за дела с Альбертом, но, походу, ты, сопляк, знатно обосрался, иначе этот говнюк не отправил бы сюда своих людей, были здесь буквально только что. Савелий снова разозлился, такого кипиша навели, от его слов я похолодел, шестерки Альберта, те еще отморозки, и если из-за них пострадали Мария и Илья, твою мать, в общем, ты попал на серьезные бабки, подал голос Савелий, я из-за тебя понес ущерб, и его придется компенсировать. Дослушивать я не стал, бросился к открытой двери в конце коридора. Толстяк что-то орал мне вслед, но пошел он нахер. Едва оказавшись на пороге, я понял, что все плохо. По доносившемуся из комнаты мычанию, жуткому звуку, который сопровождал каждый приступ Ильи, уже зная, что увижу, я нырнул в комнату и увидел жуткую картину. Мария сидела на полу, держа Илью на руках, тот выгибался, таращился невидящим взглядом в потолок и продолжал мычать. И все это, посреди страшного бардака. «Все будет хорошо, малыш, потерпи немного», — дрожащим голосом приговаривала Мария, покачивая сына на руках. Она словно пыталась убаюкать его, хотя понимала, это не поможет. Единственное, что могло вырвать Илью из цепких лап приступа, — жутко дорогое лекарство. И оно, судя по всему, закончилось. А это значит, Матвей, — выдохнула Мария, наконец заметив меня. Она прижала сына к груди и смотрела на меня так, будто увидела призрака. Впрочем, выглядел я действительно жутко, поскольку по-прежнему был окутан черно-зеленым маревом. Господи, Матвей, сестра была настолько ошеломлена, что, казалось, позабыла о мычащем у нее на руках Илье. Ты, где ты был? Об этом потом, — отрезал я, присаживаясь рядом с ней и заглядывая в окаменевшее лицо мальчишки. Плохо, все очень и очень плохо. Лекарства больше нет? — спросил я, уже понимая, что Мария кивнет в ответ. Так и вышло. Нет, — прошептала она спустя несколько секунд, готовая расплакаться. Эти отморозки, они не только перевернули здесь все вверх дном, но и разбили ампулы. Илью до смерти напугали. Поэтому приступ. Всхлипнув, сестра указала на прозрачные осколки стекла в луже того, что могло хотя бы на время избавить Илью от мук. Уроды! — процедил я, сжимая кулаки. Ярость захлестнула меня с такой силой, что потемнело в глазах. Я почувствовал, что окажись я сейчас перед Альбертом, в окружении его цепных псов, то разорвал бы всю эту кодлу голыми руками. Илья замычал громче, и Мария прижала его к груди. Воспаленные из-за слез глаза не отрывались от меня, и в них читалось одно – мольба о помощи. А я понятия не имел, как помочь. За последние дни я сразил огромное количество самых невероятных противников, но вот против невидимой твари, засевшей в теле племянника, был полностью бессилен. Кровь продолжала кипеть от адреналина, режим зверя усиливался, казалось, с каждым вдохом. Однако сейчас это было бесполезно. По крайней мере, я так думал, пока не ощутил, как внутри меня что-то заворочилось. Все тело с ног до головы прошило резкая и невероятно сильная боль. А потом я ощутил знакомый чужеродный восторг, всепоглощающее чувство, которое на сей раз стремилось не затопить мой разум, а будто бы вырваться наружу. «Маа!» – мычал Илья, трясясь на руках матери. Стоило перевести на малыша взгляд, как ощущение восторга стало еще сильнее, вместе с болью. Что-то, засевшее во мне с тех самых пор, как мы с Лестером и Бернусом сбежали из логова черноволосой суки, хотело на свободу. К Илье, не знаю, как я это понял, но мысль пришла и больше не уходила. Сила, полученная в убежище Адрианы, тянулась к моему племяннику. Зачем? Убить, навредить или избавить от боли, я не знал, а потому твердо решил ни в коем случае не позволить сидевшей во мне силе добраться до Ильи. «Нужны врачи», – прохрипел я, отчаянно борясь с дикой болью и восторгом. «Я вызвала скорую», – всхлипнула Мария. «Как раз перед тем, как ты вернулся». Неожиданно Илья выгнулся и закричал еще громче, так громко, как не кричал еще никогда. Для рвущейся из меня силы это послужило сигналом к действию. Она рванулась особенно сильно, и противостоять ей я больше не мог. Окутывавший меня черно-зеленый дым устремился к Илье и стал вливаться в широко распахнутые глаза, раскрытый рот, ноздри и уши. А мальчик захрипел и стал трястись. «Матвей!» Перепуганная Мария чудом не выпустила сына из рук. «Что происходит? Прекрати это!» «Прекратить, если бы я мог, то, что я принес на землю из Нерирейна, больше мне не подчинялось. Оно покидало мое тело, проникая в новый сосуд, в маленького и смертельно больного мальчишку. Прекрати!» – провизжала сестра, пребывавшая на грани. Зарычав, я попробовал усилить режим зверя, но ничего не получилось. Слой черно-зеленого дыма, что окутывал меня, истончался, и это причиняло дикую боль. «Но пускай, я потерплю!» Куда хуже мне было от понимания, что Илья тоже мучается. «Не смей», – прошипел я, обращаясь к ускользающей от меня силе, навредить ему. И словно в ответ я вдруг ощутил уверенность. Уверенность в том, что ничего плохого не случится. Даже наоборот, весь черно-зеленый дым влился в глаза, рот, ноздри и уши Ильи, и едва это произошло, как мальчишка прекратил вздрагивать и мычать. Пару секунд он просто смотрел то на меня, то на Марию, а затем улыбнулся. «Мама», — хриплым после приступа голосом произнес он. «Илья», — сестра во все глаза смотрела на малыша. Она никак не ожидала, что после всего произошедшего тот просто успокоится. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, только спать хочется». Вновь улыбнувшись, Илья закрыл глаза и почти тут же заснул. «Что случилось?» — выдавила шокированная Мария. «Почему? Как? Где ты был, в конце концов?» «Маш, я все объясню». Как можно мягче ответил я, только ты для начала успокойся, ладно, и приготовься. То, что я расскажу, может показаться тебе слишком невероятным. Сестра кивнула. Илья все так же лежал у нее на руках и мирно сопел, чуть заметно улыбаясь. А я смотрел на него, чувствовал собственное дикое сердцебиение и кипение, насыщенное адреналином крови. Вот только режима зверя я больше не ощущал. Дверь клиники распахнулась, и я увидел выходящих Марию и Илью. Сестра держала малыша за руку, и тот бодро перебирал ногами, вертя головой и жадно разглядывая все, что попадалось ему на глаза. Обычный здоровый карапуз. Во всяком случае, я очень на это надеялся. После того, как моя сила перетекла в Илью, сведя на нет жесточайший приступ, который мог его убить, болезнь больше никак о себе не напоминала. Мария не понимала, что к чему, и начала таскать сына по врачам, сначала к местным, а теперь каким-то чудом добралась до лучшего столичного специалиста. От него-то они сейчас и шли. «Мави!» — воскликнул Илья и, отцепившись от матери, рванул ко мне. Неуклюже, медленно, но если учитывать, что совсем недавно он находился на грани, это было просто чудо. Добежав, Илья обхватил меня за поясницу и повис, болтая ногами в воздухе. «Илюш, осторожнее!» — с легкой тревогой произнесла Мария, останавливаясь рядом. «Что сказал врач?» – спросил я, изучая задумчивое лицо сестры. За последние пару недель та перестала напоминать тень. постепенно оживала, и это не могло не радовать. Сначала он спросил, зачем я притащила на прием абсолютно здорового ребенка, ответила Мария. А потом, когда изучил его историю болезни, в общем, он был очень озадачен. Значит, все в порядке? Сестра нерешительно кивнула. Я чувствовал, что она пока очень боится признать, что Илья избавился от недуга. Похоже, что да, тихо сказала она, задумчиво глядя вдаль. Илья здоров, но, я до сих пор не понимаю, как, неужели, Мария перевела взгляд на меня, все благодаря магии, иного объяснения я не вижу, развел я руками, вспоминая наш недавний долгий и трудный разговор. Я рассказал сестре обо всем, что было в Нерирене. Ей стоило больших усилий поверить мне, что, впрочем, совсем не удивительно. Ты получил силу, потом она ощутила болезнь Ильи, сестра часто повторяла это словно какую-то мантру. Она перетекла в его тело и уничтожила болезнь. Примерно так все и выглядит, кивнул я, невольно вспоминая Лестера. Интересно, как бы он объяснил произошедшее. Впрочем, этого я уже не узнаю никогда. Пойдемте уже, напомнил о себе Илья. Он подошел к матери и потянул ее за руку. Вы мне обещали сходить на эти, малыш наморщил лоб, вспоминая сложное слово, аттракционы. Аттракционы, рассмеялась Мария и обняла сына. Пойдем, конечно, и вообще, сегодня будем праздновать. Они первыми двинулись к расположенному рядом с клиникой парку, а я некоторое время смотрел на сестру и племянника и улыбался. Мы с Ильей теперь самые обыкновенные люди. Он избавился от болезни, а я утратил свою силу. Никакого больше режима зверя с невероятной силой, скоростью, выносливостью, регенерацией и так далее. Впрочем, если это меня и огорчало, то совсем чуть-чуть. Илья теперь полностью здоров, благодаря мне, и ради этого совсем не жалко распрощаться со сверхспособностями. Оно того стоило.